Интермедия шестая. Кузьма Афанасьевич вглядывался на берег в бинокль. Несколько дней они скреблись вдоль побережья, и вот наконец-то добрались до точки передачи опасного товара. Вчера остановились у рыбацкой деревушки, купили свежие рыбы и специально задержались подольше, чтобы выйти на точку рандеву поздно ночью. Фонари были погашены, лопасти на ходовых колесах были завернуты в тряпичные чехлы, а на трубу двигателя была надета насадка для уменьшения звука. Животное, кажется, совсем не волновался, бубнил под свой латунный нос какой-то варварский мотивчик и вырезал в черном свете какую-то фигурку из куска дерева. «Тихо!» — шикнул на него Кузьма Афанасьевич. Робот замолчал, но принялся стругать с двойным усердием. «Чего ты там творишь?» «Колышек», — просто ответил робот, а потом решил разъяснить. «От вампиров». «Тебе-то чего вампиров бояться? Чего они у тебя выпьют?» «Масло», — после секундной паузы сказал животное и засопел дальше. «Так, все, тихо. Сигнал». Робот бросил свое рукоделие и выглянул за фальшборд. Далекий фонарь на берегу моргнул пару раз. Через некоторое время повторил. «Валим». «Сигнал три длинных никак не похож на этот. Тут скорее два коротких». «Валим». «Малый, вперед», — сказал Кузьма Афанасьевич и выкрутил штурвал. «Не тот груз, чтобы рисковать. Отойдем подальше, я тебя высажу. Свяжись с латунным братством, узнай, что за дела. Сможешь? А то». Улыбнулся автоматон, и в его лапке оказалась длинная и толстая шила. «Давай только без смертоубийства». Робот клацнул челюстями и явно погрустнел. «Вот и вампиры», — расстроенно сказал он, показав на спину и заставив Кузьму Афанасьевича обернуться. В их сторону на всех парах шли, судя по ходовым огням, два небольших корабля. Рявкнула сирена. Пограничники или армия? Они их ждали? «Полный ход! Пора не жалеть!» — рявкнул капитан в раструб. Баркас дернулся, лопасти стали стучать о воду все быстрее и быстрее. «Чехлы бы снять! С ними чуть медленнее!» «Не успеем!» — прошептал Кузьма Афанасьевич. Животное снял заслонку с трубы. Их явно ждали. Теперь вся надежда на скорость и знание местности. «Здесь в пару миль есть неплохая отмель. Мы ее переползем с нашими колесами, а вот эти тюлени могут застрять». «Да, я знаю», — ответил внутреннему голосу Кузьма Афанасьевич. Животное не обращало внимания на эти фразы. Он привык. Впереди из-за темной косы, светящейся прожекторами, что новогодняя елка, выходил боевой корабль размером с корвет. «Точно. Нас ждали». Животное безумным взглядом уставился на капитана. Длинные металлические пальцы подрагивали в предвкушении. «Драка?» Кузьма Афанасьевич поглядел на два небольших корабля сзади и поворачивающие в их сторону корвет. «Ящики за борт», — решил он.